Могу лишь предположить, что это гадание подсказало Веславу, что именно в случае с вами ему будет нужно обмануть свое проклятие, то есть подсунуть вам вещи, чтобы можно было вас забрать. «Наверное, где-то так», — без энтузиазма согласилась Вита. «И еще кое-что про его эту магию. Его слуги отстали от нас в лесу. Кирилл догадался, что это произошло на границе кладбища. Но тогда что это вообще была за авария? Как он смог дотянуться до нас там, на дороге?» «О!» — оживился Давид. «Вот это я могу прояснить. Ваш друг-фотограф прав. У проклятия, наложенного на пана, есть некая географическая граница. Как мы уже говорили, согласно легенде, Мария как бы заточила Веслава в его же собственном доме». «Ага», — Леха усмехнулся. «Это какой-то извращенный вариант сказки «Красавицы и чудовище» получается. Монстр в замке и его странные слуги. И вещи. В мультике они хотя бы неплохо пели». «Вообще, ваша аналогия точна», — как-то одобрительно заметил Давид. «Мы с вами имеем польский вариант этой сказки. И да, все же Веслав обладает наибольшей властью именно в пределах дома. Сам пан физически не способен пересечь ту самую границу. Согласно легенде, Мария погибла на кладбище в лесу. Вот далее кладбище сила проклятия колдуна не выпускает. Напомню, физически. А вот его магия может дотянуться и до того места, где был ваш автобус. Она дотягивается везде, где есть его земля. Также свободны и его слуги, если он наделит их своей силой». «Нехорошо», — отметил Леха. «Мы все еще на его земле, и это повод все же убраться отсюда быстрее, но...» «Вот у меня тоже есть вопросы. Веслав не смог собрать достаточно сил, чтобы слуги догнали нас на опушке леса. Тогда он каким-то образом воздействовал на автобус, и... авария реально вообще была? И как тогда нам все же удалось спастись?» Давид тяжело вздохнул. Немного обеспокоенно посмотрел на Виту. «Ну, вообще, расстраивать женщин лишний раз я не хотел», — признался он. «Я выдержу», — пообещала девушка. Специалист только чуть пожал плечами. «За вашу удачу все же», — стал рассказывать он. «Вам стоит благодарить Светлану. В каком-то смысле она все же привела вам помощь». Леха почувствовал, как Вита резко и сильно сжала его ладонь. От таких вестей он тоже почувствовал себя паршиво. Света. С ее смертью, как с гибелью профессора, было смириться труднее всего. «Не знаю, рассказывала ли она вам», — продолжал Давид. «Но Света сама составила этот маршрут. И многие экскурсоводы, администраторы гостиниц, владельцы кафе на вашем пути — все они были ее знакомцами. Или даже приятелями. Одна из них — девушка из Лодзи, как раз администратор. Они переписывались раньше со Светланой. Договаривались посидеть в кафе, как вы приедете и устроитесь. Но вас все не было. Девушка стала звонить вашему гиду. Но Света уже была не в сети. Администратор забеспокоилась и связалась с руководителями агентства в Москве. Те, в свою очередь, стали вас искать. Задействовали много людей. Среди них был один мой знакомый. Точнее, этот человек помогает мне. Много знает о таких, как наш пан. И имеет хорошие связи в Польше и влияние. Он позвонил мне и потом сразу отправил запрос в местную полицию. По камерам с трасс они установили, где ваш автобус свернул с магистрали. Мой человек сразу понял, куда вас везут. И отдал приказ полицейским ехать на то поле. В общем-то, вас нашли спустя час после того, как Веслав устроил вам аварию». «Случись это позже», — задумчиво продолжила Вита. «Трупов все же было бы 11. Мы либо умерли бы там от ран, либо слуги пана утащили бы нас к своему хозяину». «Ну, для точности трупов было 12», — уточнил Давид. «Водитель тоже был найден. И, конечно, этого нет в полицейских отчетах, но этот человек был мертв уже полтора месяца». «О как!» — отреагировал Леха. И подумал, что сейчас подходящий момент задать и еще один вопрос, очень даже важный, какой тревожил его чуть ли не с самого начала разговора. «Я вот все думаю. Полиция, врачи все эти местные. Оно понятно, что известно им. Но как много об этом деле знаете вы?» И как это сразу тот ваш человек, поняв, куда нас везут, догадался вызвать вас? И, кстати, для чего? Что бы вы могли сделать, если бы полиция, как вы сказали, не успела бы вовремя на то поле?» «Кстати, да», — поддержала его Вита, подозрительно щурясь в сторону специалиста. «Мне тут показалось, что вы знаете еще и больше того, что говорите, как если бы...» «Верно», — спокойно перебил ее Давид. «Как если бы я сам был в замке. Это так и есть». Он снова на секунду замолчал, будто собирался с мыслями, думал, как такое объяснить. «Когда мы с вами только встретились», — снова заговорил специалист, «вы сказали, что слышали обо мне. Да, я давно работаю с такими странными и зловещими вещами. Собираю данные о таких, как Веслав, и стараюсь с ними бороться. И мне помогают. Это не какая-то тайная организация. Со мной работают по собственной воле такие же люди, как вы. То есть те, кто сам столкнулся с некими сверхъестественными силами. А о Веславе? Да, местные знали о нем всегда. Здесь вообще какие-либо данные о его замке стали просачиваться в, так скажем, большой мир еще в начале 20 века. Но это было что-то вроде городской легенды. История Польши полна событий, особенно войн. Потому сначала мало кому было дело до какого-то там местного полумифического пана. Первые серьезные сведения появились после Второй мировой. Он остановился перевести дух. Вита молчала и ждала продолжения. Она все еще держала Леху за руку, крепко, видимо, нервничала. Мужчина не мог обнять ее, так как вторая его рука все еще была в фиксирующей повязке. Только нежно сжал ее пальчики, надеясь, что она примет его поддержку. «Так вот», — продолжил Давид, — «после войны здесь, как и везде, собирали факты о преступлениях фашистов. И приехавшие ученые выяснили, что один офицер решил устроить свой штаб в замке нашего пана. И, я думаю, это уже очевидно, немец исчез, как и все, кто был с ним. Люди, проводившие расследование, этим фактом были поражены. Они отправились туда. Понятно, что обратно никто не вернулся. Но снова послевоенное время, политика, а еще поднимать страну. В общем, следующий тревожный случай был зафиксирован уже где-то после 1956 года. Снова в лес ушла и пропала там группа ученых. А несколькими годами позже и первые туристы. Тогда мои люди впервые заинтересовались Веславом всерьез. И приезжали сюда, говорили с местными, бывали в архивах. Тогда я узнал историю пана». «Да?» — Вита смотрела на Давида чуть ли не с откровенной враждебностью. «И сколько же вам лет тогда было? 56-й год? Пусть даже 60-й — это 80 лет назад.